«Странно», — сказал австриец и отпил глоток виски. «Знаете, Антиош, что меня побудило пойти работать в Интерпол? Вовсе не стремление к риску. И уж тем более не стремление к справедливости. Просто-напросто увлечение иностранными языками. Я с самого детства этим интересуюсь. Вы даже не представляете себе, какую роль играют языки в криминальном мире. Например, сейчас в Соединенных Штатах агенты ФБР вовсю стараются освоить диалекты китайского языка. Это единственный способ справиться с гангстерами из Триад. Короче, так вышло, что я свободно владею болгарским». Риккель опять улыбнулся. «Я очень внимательно прочел отчет, составленный доктором Миланом Джуричем. Очень поучительный и устрашающий документ. Также я изучил отчет болгарской полиции о побоище, устроенном вечером 30 августа на вокзале в Софии. Там поработали профессионалы. Во время этой бойни погибли три ни в чем не повинных человека, те, чьи имена я назвал: Марсель Минаус, Йета Якович и малыш Иван Торной. Мать последнего дала показания. Она без малейших колебаний сообщила, что целились в четвертого европейца, по описанию очень похожего на вас. Несколько часов спустя Милан Калев умер на складе, зарезанный как свинья. Мне совсем расхотелось пить китайский чай». «Я по-прежнему вас не понимаю», — пробормотал я. Теперь уже Риккель отодвинул в сторону своей оливки и уставился на меня. В стеклах его очков отразился стакан виски, сверкающий рыжими искрами. «Нашим службам известны и Калев, и Сикков. Калев был болгарским наемником, в какой-то степени медиком, любившим пытать свои жертвы с помощью хирургической электропилы. Нет крови, почти нет следов, но человек испытывает невыносимые страдания. Его режут самым аккуратным образом. Сикков был военным инструктором. В 70-е годы в Уганде он обучал войска Иди Амина. Специализировался на автоматическом оружии. Обе эти птицы были опасны, каждая по-своему. Риккель немного помолчал, потом бросил бомбу. Они работали на единый мир». Я изобразил удивление. «Наемники? В гуманитарной организации? Иногда они нужны, чтобы охранять склады и обеспечивать безопасность персонала». «К чему вы клоните, Риккель?» «К единому миру. И к вашей смелой гипотезе». «И что? Вы полагаете, что Макс Бем жил, вернее сказать, выживал, под присмотром некоего хирурга-виртуоза, спасшего его от верной смерти в августе 77-го? «Совершенно верно. Судя по вашим словам, этот врач оказывал давление на Бема, используя единый мир. Поэтому старый швейцарец и завещал все свое состояние этой организации, так?» «Да». Риккель сунул руку под необъятный пуловер, вытащил тоненькую папку и достал из нее листок, напечатанный на машинке. «Тогда я хотел бы ознакомить вас с фактами, которые, надеюсь, утвердят вас в ваших подозрениях». От удивления у меня даже дыхание перехватило. «Я тоже собрал данные об этой ассоциации. Единый мир надежно охраняет свои тайны. Очень сложно получить точные сведения о роде их деятельности, о численности врачей, о дарителях. Однако, занимаясь Бемом, я обнаружил несколько смутивших меня фактов. Макс Бем перечислял большую часть своих сомнительных доходов единому миру. Каждый год он дарил ассоциации несколько сотен тысяч швейцарских франков. Думаю, эта информация неполная. Бем пользовался услугами ни одного банка и, конечно, держал деньги на номерных счетах. Следовательно, практически невозможно подсчитать, какие именно средства он перечислял организации. Но один факт не подлежит сомнению. Он состоял членом клуба 1001. Вы, наверное, знаете об этой схеме. Зато вы точно не знаете, что, когда создавался этот клуб, Бем положил на его счет 1 миллион швейцарских франков, без малого — $1 миллион. Это было в 80-м году. Подпольная торговля алмазами осуществлялась уже около 2 лет. Изумление. Прозрение. Щелчок. Старина Макс переводил свои доходы единому миру, а не лично африканскому лекарю. Либо организация платила жалование этому чудовищу, либо, что еще проще, она от своего имени финансировала опыты хирурга. Риккель продолжал. «Вы мне сказали, что Дюма так и не нашел места, где лечился Макс Бем. Он не обнаружил никаких следов орнитолога ни в швейцарских, ни в французских, ни в немецких клиниках. Думаю, мне известно, где этот человек с пересаженным сердцем проходил обследование с соблюдением полной тайны. В Женевском центре единого мира, имеющем в своем распоряжении новейшее медицинское оборудование». Повторяю, Бем хорошо оплачивал их услуги, и организация не могла отказать ему в такой любезности.